Часть третья. Ствол. Волна тепла. Кипр. Май 1974 года. В тот день Никосию накрыло волной тепла. Солнце пылало злобным огненным шаром, опаляя старинные венецианские переулки, генуэзские дворики, греческие гимназии и турецкие хамамы. Магазины были закрыты, улицы пустынны, если не считать свернувшейся в скудной тени бездомной кошки или сонной ящерицы, настолько безжизненной, что ее можно было принять за украшение на стене. Жара началась в предрассветные часы, стремительно усиливаясь. Около 10 утра, в то время как турки и греки по обе стороны зеленой линии допили свой утренний кофе, волна тепла достигла апогея. И вот сейчас, после полудня, воздух раскалился, стал удушающим. Дорожное покрытие растрескалось, асфальт стекал ручейками цвета обуглившегося дерева. Где-то надрывно ревел мотор автомобиля, резиновые покрышки которого увязли в липком асфальте. И снова тишина. К 3 часам дня жара превратилась в дикое существо, в змею, нацелившуюся на свою жертву. Она с шипением скользила по тротуарам, засовывая пылающий язык в замочные скважины. Люди приникли к вентиляторам, усиленно сосали кубики льда и открывали окна, чтобы тотчас же их закрыть. Они охотно остались бы в помещении, если бы не ощущавшийся в воздухе специфический запах, едкий и чужеродный. Поначалу турки заподозрили, что запах идет из греческого квартала, а греки, что из турецкого. Однако никто так и не смог установить источник запаха. Казалось, он исходит прямо из земли. Стоя у окна с книгой стихов, старое издание Реми Осини, принадлежавшее Михалису, Костас напряженно всматривался в сад, откуда в дремотной полуденной тишине донесся какой-то звук. Костас перевел взгляд на верхние ветви ближайшего к окну рожкового дерева и, не заметив ничего необычного, собрался было отвернуться, но внезапно увидел уголком глаза какое-то движение. Что-то упало на землю, причем настолько стремительно, что Костас не понял, в чем дело. Он выскочил из дому, ослепленный проникавшими сквозь листву рассеянными солнечными лучами, и поспешил к видневшимся вдали темным теням, разглядеть которые мешал резавший глаза свет. И только подойдя совсем близко, Костас понял, что это было. Крыланы. Дюжины крыланов. Одни валялись на земле, точно гнилые фрукты, другие свисали вниз головой с веток, завернувшись в крылья, словно для того, чтобы согреться. Длина большинства из них составляла 10 дюймов, но были и совсем мелкие, около 2 дюймов. Детеныши, впервые оказавшиеся под воздействием аномальной жары. Некоторые новорожденные, буквально присосавшиеся к груди матерей, погибли сразу, поскольку не умели регулировать температуру тела. Обезвоженная кожа облизала струпьями. Мозг закипал в черепе. Эти умные животные слабели и становились точно пьяные. Костас, чувствуя стеснение в груди, бросился бежать. Зацепился за деревянный ящик и упал, распоров лоб об обитый железом край. Поднялся снова, бросился бежать, несмотря на пульсирующую боль над левой бровью. Добрался до первого крылана, рухнул на колени и поднял крошечное тельце, легкое, будто дыхание. Затем встал с неподвижным животным в руках, ощущая под пальцами шелковистую шкурку, чувствуя, как тают последние признаки жизни. Костас не плакал, когда домой принесли убитого Михалиса, выглядевшего таким умиротворенным, что трудно было поверить в его смерть. Поразившая его пуля идеально замаскировалась, словно стыдилась того, что натворила. Не плакал Костас и тогда, когда нес гроб с телом в церковь, чувствуя лишь тяжесть полированного дерева на плече, вкус серебра после целования креста, запах масла и пыли, застрявший в ноздрях. Не плакал он и на кладбище, когда гроб под истошные рыдания опускали в могилу. Единственное, что Костас мог предложить старшему брату, была горсть земли. Костас не плакал, когда Андреас в свои 16 покинул дом ради идеалов, мечты и террора, оставив мать с братом в состоянии перманентного страха. Нет, Костас не пролил ни слезинки, понимая, что должен быть опорой для матери. Однако сейчас, когда он держал в руках мертвого Крылана, скорбь стала осязаемой, как будто что-то, сшитое на живую нитку, стало расползаться. Костас начал всхлипывать. «Костас, ты где?» — позвала из дома Панагиота дрожащим от волнения голосом. «Я здесь, Мана». «Почему ты выскочил из дому, как ошпаренный? Чем ты там занимаешься?» Когда Костас подошел поближе, озабоченность на лице матери сменилась замешательством. «Ты плачешь? Ты что, ушибся?» Костас показал матери Крылана. «Они все мертвые». Панагиота перекрестилась, ее губы зашевелились в беззвучной молитве. «Не трогай их». «Иди вымой руки». Костас не двинулся с места. «Ты меня слышишь? Они заразные, грязные животные!» Панагиота всплеснула руками, к ней вернулась ее обычная уверенность. «Ступай! Я сейчас возьму лопату и брошу их в мусорную кучу!» «Нет, нет, только не в мусор!» — взмолился Костас. «Оставь их мне! Ну, пожалуйста, я их похороню и потом вымою руки!» У Костаса был такой страдальческий взгляд, что Панагиота не стала настаивать. Она повернулась к сыну спиной и, не сдержавшись, пробормотала себе под нос. «Нашу молодежь убивают на улице, Морому. Матери больше не знают, где их сыновья, в горах или в могиле, а ты рыдаешь над кучкой дохлых летучих мышей. Разве так я тебя воспитывала?» Костаса неожиданно пронзило чувство жуткого одиночества, столь острого, что оно казалось материальным. С того дня он больше никогда не заговаривал о крыланах и о том, насколько они важны для деревьев Кипра, а следовательно, и для жителей острова. На земле, охваченной конфликтами, залитой кровью, люди воспринимают как личное оскорбление любой перенос акцентов с темы их страданий, обвиняя вас в равнодушии. В тот год думать о растениях и животных, о природе во всех ее формах и проявлениях было неприлично. Именно поэтому Костас Казандзакис ушел в себя, создав собственный остров внутри большого острова, и замкнулся в угрюмом молчании.